Анатолий Гладилин. Жулики. Добро пожаловать в Париж. Москва. Глагол. 2007 год. Новая книга Анатолия Гладилина — это взгляд на современное французское общество глазами человека с глубоко укорененным русским сознанием. Прожив больше 30 лет во Франции, писатель с иронией пишет о тяжелой жизни рядовых французов и подтрунивает над их обывательскими страхами. Писатель отдает дань уважения традициям французского общества, но жестко критикует его слабые стороны. Представьте себе, что приедет в Париж группа парней из подмосковных Люберец и начнет шуровать по улицам. Ну и забьют ребята с десяток хилых французских полицейских, однако в конце концов их обязательно загребут. Другое дело, если среди люберов окажутся черные арабы. Тогда, если полиция попытается их задержать на месте преступления, надо будет истошно вопить, показывая пальцами на полицейских: «Расисты, расисты!» Разномастная толпа парижан незамедлительно придет на помощь, дружно навалится на полицейских, и уж тогда задача полицейских — самим унести ноги по-добру-поздорову. Авторское предисловие. Моя новая книга состоит из двух частей. Первая — «Жулики, добро пожаловать во Францию». Вторая — «Прекрасная Франция» или «Почти». Сначала хочу рассказать подробнее о первой части. «Жулики, добро пожаловать во Францию» — это социологическое исследование, которое я старался писать в легком, очерково-ироническом стиле. Впрочем, наверное, иногда срывался и переходил на памфлет. Осенью 2004 года очень сокращенный вариант этой книги печатался из номера в номер в воскресном приложении к российской газете «Неделя». Через год, когда запылали парижские пригороды, мне позвонили в Париж из российской газеты и сказали: «Анатолий Тихонович, мы не хотим вас поздравлять, но, к сожалению, все, что вы предсказывали в своей книге, свершилось». По просьбе российской газеты я дал большое интервью их сотруднику Александру Сабову, в котором проанализировал все, что происходило в ноябре 2005 года во Франции. Это интервью, ко всему прочему, имеет любопытный подтекст. Дело в том, что мы с Александром Сабовым долгое время жили в одном городе, но не общались, вернее, никак не могли общаться, ибо он был советским корреспондентом в Париже, а я работал в парижском бюро «Радио Свобода». Сабов на страницах советской печати разоблачал загнивающий Запад, а я сквозь свой глушилок рассказывал о положительных аспектах западной демократии. То есть, грубо говоря, мы были идейными врагами. И вот тот факт, что сейчас наша оценка французских событий совпала, или почти, показатель того, что мы старались смотреть объективно. Однако я не считаю свое мнение как приговор последней судебной инстанции, то есть абсолютно непогрешимым. Возможно, какие-то вещи непостижимы для моего слабого ума. Для примера, недавний эпизод из парижской уголовной хроники. В один из парижских банков прибыл охранник, чтобы вложить в банкомат деньги. Деньги во Франции давно перевозятся в бронированных фургонах, и охранники вооружены, ибо нападение на фургоны и убийство охранников, если они посмеют сопротивляться, — любимое развлечение французских преступников. Итак, войдя в помещение и закрыв, согласно инструкции, все двери, охранник открыл сумку с деньгами и стал заряжать банкомат. Тут буквально на голову охраннику свалился гангстер, оглушил его, схватил сумку с деньгами и собирался драпануть. Заметим, что ограбление банка было хорошо подготовлено, ведь гангстер каким-то образом пробрался в нишу над потолком, то есть он досконально знал все банковские секреты. Но охранник оказался крепким парнем, очухался и вцепился в сумку с деньгами, завязалась драка. В какой-то момент, почувствовав, что гангстер берет вверх, охранник выхватил табельное оружие и выстрелил. Гангстер был убит на повал. На мой взгляд, начальство должно было каким-то образом отблагодарить охранника. Может, предоставить ему внеочередной отпуск или вручить какую-нибудь премию, ведь он проявил завидное мужество, честно выполнил свой служебный долг и не дал украсть народные деньги. Возможно, начальство так и собиралось сделать, но явившаяся на подмогу полиция арестовала охранника, увезла его в участок, а судья завел на него уголовное дело. Выяснилось, уважаемые дамы и господа, что гангстер был вооружен только молотком, которым бил охранника, и слезоточивой бомбой, а пистолета у гангстера не было, то есть у гангстера не было адекватного оружия. Раз так, то, согласно закону, охранник не имел права стрелять. Вопрос: как мог знать охранник, есть у гангстера пистолет или нет? Вопрос этот будет обсуждаться во время судебного заседания, и если хороший адвокат докажет, а пока охранника уволили, правда, из тюрьмы выпустили по подписке о невыезде, и он сидит дома на пособии по безработице и ждет судебного разбирательства. Закон есть закон. Признаюсь, я не понимаю такого закона. По моему разумению, такой закон гарантирует гангстерам полную безнаказанность. Дескать, господа преступники, спокойно грабьте банки, воруйте деньги. Вы ничем не рискуете. Тем не менее, в свободной демократической Франции, которая гордится тем, что защищает права человека, такой закон существует, и никто не собирается его отменять. Перед всей юридической загадкой я беспомощно развожу руками. Видите, даже в предисловии, которое должно быть академически бесстрастным, меня потянуло на полемику. Ладно, успокоимся и перейдем ко второй части. Вторая часть называется «Прекрасная Франция» или «Почти». Я живу во Франции уже 30 лет и написал о ней несколько книг, наверное, 500 статей. Эти статьи передавались по радиоголосам на Советский Союз, публиковались в Америке, в русскоязычных газетах, но во Франции не переводились. Думаю, дело в том, что даже в тех статьях, где я восхищался какими-то аспектами французской действительности, я все равно, мягко говоря, полемизировал с товарищами французами. А товарищи французы мне многократно объясняли, что, дескать, нас, французов, называют нацией недовольных, и мы сами постоянно критикуем наши порядки, наше правительство, наших законодателей, наших политиков, полицию, армию, телевидение, радио и так далее. Но когда мы слышим ту же самую критику от иностранцев, мы жутко обижаемся. Так вот, для второй части книги я отбирал статьи, где меньше всего полемики. Поверьте мне, это было трудно. А идет просто рассказ о французском быте или каких-то достопримечательных местах. Названия статей говорят сами за себя. «Скромное очарование маленькой Британии», «Ритуал летних каникул», «Миф Довиля», «Люди первых этажей», «Елисейский дворец», «Французская глубинка», «Какие девочки в Париже» и так далее. Статьи были написаны в разное время, но я не хочу их осовременивать, скажем, пересчитывать франки на евро, ибо они, как мозаика, создают общую картину Франции. В 1995 году «Московские новости» предложили мне писать для них письма из Парижа. Я в течение 3 лет до дефолта ежемесячно посылал им статьи, в которые иногда вставлял куски из ранее написанного. И совершенно неожиданно выяснилось, что в ЮНЕСКО, где существуют курсы русского языка для сотрудников, преподаватели читают своим ученикам мои письма из Парижа. И, наконец, в августе 1997 года элитарный французский журнал «Международный курьер» опубликовал 3 лучших, по их мнению, статьи о Франции из «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс» и мой фельетон «Беды Франции» из «Московских новостей». Когда я узнал про это, то позвонил в Москву тогдашнему главному редактору газеты Виктору Лошаку и спросил, знает ли он о публикациях в «Международном курьере». «Не только знаю», — ответил Лошак, — «до сих пор опомниться не могу. Первый раз «Московские новости» в такой компании».